Часть третья. Лондон. 12 апреля 1937 года. Глава десятая. Вчера, к тому времени, когда малышка Дженнифер вернулась вместе с мисс Гайвенс из похода по магазинам, в моем кабинете уже царили сумерки. Окна узкого высокого дома, купленного на деньги из наследства, полученного после тетиной смерти, выходят на площадь, которой достается не так уж много солнечного света. Я наблюдал из окна, как девочка снует от такси к дому и обратно, оставляя у входной двери пакеты с покупками, пока мисс Гайвенс расплачивается с водителем. Когда они, наконец, вошли в дом, я услышал, что они спорят, поэтому, поприветствовав их сверху, спускаться не стал. Их пререкания касались покупок, и в тот момент я все еще был взволнован полученным утром письмом и теми выводами, на которое оно меня натолкнуло, поэтому не хотел нарушать своего настроения. Когда я спустился вниз, они давно уже перестали спорить, и Дженнифер осторожно передвигалась по гостиной с повязкой на глазах, вытянув руки вперед. «Привет, Дженни!» — сказал я, делая вид, будто не замечаю ничего необычного. «Ты купила все, что нужно к школе?» Она приближалась к горке с посудой, но я подавил в себе порыв предупредить ее об опасности. Девочка сама вовремя остановилась, нащупав горку руками, и засмеялась. «А, дядя Кристофер, почему ты меня не предупредил?» «Не предупредил? О чем? Я же ничего не вижу. Ты разве не заметил? У меня повязка на глазах. Посмотри. Неужели?» «Действительно». Оставив ее бродить на ощупь по комнате, я пересек гостиную и направился в кухню, где мисс Гайвенс доставала из сумки и раскладывала на столе покупки. Она вежливо поздоровалась со мной, но взглядом дала понять, что не оставила без внимания тарелку, оставленную мной после завтрака, на дальнем конце стола. С тех пор, как на предыдущей неделе наша служанка Полли нас покинула, мисс Гайвенс решительно отвергала любые попытки даже намекнуть на то, что она хотя бы временно могла исполнять ее обязанности. «Мисс Гайвенс», — обратился я к ней, — «мне нужно кое-что с вами обсудить». И, оглянувшись, приглушенным голосом добавил: «Кое-что весьма важное для Дженнифер». «Разумеется, мистер Бэнкс. Думаю, нам лучше пройти в оранжерею, мисс Гайвенс. Как я уже сказал, дело весьма серьезное». Но как раз в тот момент в гостиной послышался грохот. Мисс Гайвенс бросилась туда мимо меня и с порога закричала: «Дженнифер, прекрати! Я ведь предупреждала, что этим кончится». «Но я же ничего не вижу», — донеслось в ответ. «Ничего не могу поделать». Вспомнив о моей просьбе, мисс Гайвенс в конце концов вернулась на кухню и тихо произнесла: «Простите, мистер Бэнкс, вы говорили...» «Ладно, мисс Гайвенс, думаю, нам будет удобнее поговорить вечером, когда Дженнифер ляжет спать. Прекрасно, я зайду к вам». Если у мисс Гайвенс и возникли какие-нибудь предположения относительно того, о чем я собирался с ней поговорить, то она не подала виду. Одарив меня невозмутимой улыбкой, она направилась в гостиную исполнять свои обязанности. Минуло уже почти 3 года с тех пор, как я впервые услышал о Дженнифер. Меня пригласил на званый вечер мой школьный приятель Осборн, с которым мы перед тем долго не виделись. Тогда он еще жил на Глостер-Роуд, и там я впервые повстречался с той девушкой, которая впоследствии стала его женой. Среди прочих гостей была и леди Битон, вдова известного филантропа. Быть может, потому что с остальными гостями я не был знаком, я провел много времени, беседуя с леди Битон, хотя и опасался наскучить ей. Она рассказала мне печальную историю, связанную с ее деятельностью в качестве казначея благотворительного фонда для сирот. За 2 года до того при кораблекрушении у берегов Корнуолла погибла супружеская пара, и их единственный ребенок, девочка, которой исполнилось теперь 10 лет, жила с тех пор у бабушки в Канаде. Старая дама была весьма слаба здоровьем, почти не выходила из дома и не принимала гостей. «В прошлом месяце, оказавшись в Торонто, — продолжала леди Битон, — я решила навестить их. Бедная девочка произвела на меня удручающее впечатление, она так тоскует по Англии. Что же касается старой дамы, та и за собой-то едва способна ухаживать, что уж говорить о ребенке. А ваш фонд не может ей помочь? Я сделаю для девочки все, что смогу. Но у нас, знаете ли, так много подопечных. И, строго говоря, она не в таком уж бедственном положении. В конце концов, у нее есть крыша над головой, и родители оставили ей вполне приличное состояние. в той работе, которой я занимаюсь, самое главное — ничего не принимать слишком близко к сердцу. И тем не менее, увидев бедняжку, я почувствовала искреннее сострадание. Знаете, это такой необычный ребенок, даже при том, что девочка несчастна. Вероятно, по ходу ужина леди Биттон рассказала мне о Дженнифер что-то еще. Помню, я вежливо слушал ее, но почти ничего не говорил сам. И только гораздо позже, уже в холле, когда гости разъезжались, я отвел леди Биттон в сторону. «Надеюсь, вы не сочтете это неуместным», — сказал я, — «но девочка, о которой вы мне рассказывали, ну, это Дженнифер, я бы хотел чем-нибудь помочь ей. Я даже готов взять ее к себе, леди Биттон». Быть может, мне показалось, но в первый момент она чуть не отшатнулась от меня. Во всяком случае, у меня возникло такое ощущение. Однако потом сказала: «Это очень похвально с вашей стороны, мистер Бэнкс. Если позволите, я свяжусь с вами по этому поводу. У меня вполне серьезное намерение, леди Биттон. Недавно я получил наследство, поэтому вполне могу обеспечить девочку. Не сомневаюсь, мистер Бэнкс. Что ж, давайте поговорим об этом позже». Сказав это, она отвернулась и стала бурно прощаться с другими гостями. Но леди Биттон действительно связалась со мной менее чем через неделю. Возможно, навела кое-какие справки относительно моего характера. Возможно, просто хорошенько все обдумала. Во всяком случае, ее отношение к этому делу заметно переменилось. Во время обеда в кафе «Рояль» и при последующих наших встречах она была исключительно добра со мной. И всего через 4 месяца после ужина у Осборна Дженнифер появилась в моем новом доме. Ее сопровождала канадская няня мисс Хантер, которая отбыла обратно через неделю, поцеловав девочку и взяв с нее обещание писать бабушке. Дженнифер с большой серьезностью отнеслась к выбору спальни и из 3 предложенных мной вариантов остановилась на самой маленькой комнате. Она сказала, что небольшая деревянная полочка, тянувшаяся вдоль одной из стен, идеально подойдет для ее коллекции. Как вскоре выяснилось, коллекция эта состояла из морских раковин, орехов, высушенных листьев, камешков и других подобных предметов, которые девочка собирала в течение нескольких лет. Аккуратно разместив их на полке, она позвала меня посмотреть на свои сокровища. «У меня каждая вещичка имеет свое имя», — объяснила Дженнифер. «Понимаю, это глупо. Но я их так люблю. Когда-нибудь, дядя Кристофер, когда будет время, я расскажу тебе о каждой из них. Пожалуйста, попроси Полли, чтобы она была очень осторожна, если станет здесь убирать». Леди Биттон помогала мне проводить собеседование с претендентками на должность няни, но решающее влияние на наш выбор оказывала сама Дженнифер. После ухода очередной кандидатки она появлялась на пороге комнаты и выносила приговор. «Дикий ужас», — сказала она об одной женщине. «Неудивительно, что ее последняя подопечная умерла от пневмонии. Она сама ее отравила». А другой она заключила: «Мы никак не можем ее нанять, она слишком нервная». Мисс Гайвенс на меня произвела впечатление унылой и весьма холодной особы, но по непонятной причине именно она моментально заслужила одобрение Дженнифер. И, надо признать, за 2,5 года вполне его оправдала. Почти все, с кем я знакомил Дженнифер, отмечали сдержанность и благоразумие, удивительные для ребенка, пережившего такую трагедию. Она и впрямь обладала на редкость уверенными манерами. Особенно поразительной была ее способность легко относиться к неприятностям, которые любую другую девочку повергли бы в слезы. Прекрасный тому пример — ее реакция на происшествие с дорожным сундуком. На протяжении нескольких недель после приезда она беспрестанно говорила о своем сундуке, который должен был вот-вот прибыть морем из Канады. Помню, как однажды она подробно описывал мне деревянную карусель, которую кто-то смастерил для нее и которая находилась в том самом сундуке. В другой раз, когда я сделал комплимент по поводу какого-то костюма, который они с мисс Гайвенс купили в Селфриджес, она торжественно взглянула на меня и сказала: «А у меня есть лента для волос, которая идеально подходит к нему. Она в сундуке». Между тем, в один прекрасный день я получил письмо из компании по грузовым перевозкам с извинениями за утерю багажа. Компания предлагала компенсацию. Когда я сообщил об этом Дженнифер, она внимательно посмотрела на меня, потом беззаботно рассмеялась и сказала: «Что ж, в таком случае нам с мисс Гайвенс придется отправиться в чрезвычайно разорительный поход по магазинам». Поскольку 2 или 3 дня она по-прежнему не выказывал никаких признаков расстройства из-за потери, я решил, что должен с ней поговорить, и однажды после завтрака, заметив ее в саду, вышел к ней. Утро выдалось солнечным и морозным. Сад мой невелик даже по городским меркам, но красиво распланирован и дает приятное ощущение уединения. Когда я вышел из дома, Дженнифер бродила по лужайке с игрушечной лошадкой в руке, изображая, будто та скачет по верхушкам кустов. Помню, я подумал, что роса может испортить лошадку, и хотел было предостеречь Дженнифер, но потом подошел и просто сказал: «Не повезло нам с твоими вещами». Ты отнеслась к неприятности потрясающе спокойно, но, наверное, для себя это было большим ударом. «О!» — воскликнула она, продолжая играть с лошадкой. «Это действительно было немного неприятно. Но на страховку можно купить много других вещей. Мисс Гайвин сказала, мы пойдем по магазинам во вторник». «И все же я считаю тебя исключительно мужественной девочкой. Нет нужды делать вид, будто тебе все равно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если тебе хочется немного погоревать, не стесняйся. Ни я, ни, уверен, мисс Гайвинс тебя не выдадим. Да все в порядке. Я вовсе не расстроена. В конце концов, это ведь всего лишь вещи. Если теряешь маму и папу, разве стоит огорчаться из-за вещей?» Она коротко рассмеялась. Насколько я помню, то был один из немногих случаев, когда Дженнифер говорила о родителях. «Наверное, и впрямь не стоит», — согласился я, — и пошел обратно в дом, но на полпути обернулся и добавил: «Знаешь, Дженни, я все же не уверен, что это правильно. Ты могла сказать это кому угодно, и тебе поверили бы. Но я, видишь ли, знаю, что это не так. Когда я приехал из Шанхая, вещи, которые прибыли вместе со мной в моем сундуке, были мне дороги по-особому. Они такими и остаются. Ты мне их покажешь?» «Показать? Но ведь для тебя они ничего не значат. Я люблю китайские вещички и хотел бы на них посмотреть». «По большей части это, собственно, даже и не китайские вещички», — ответил я. «Понимаешь, я всего лишь хочу сказать, что для меня мой сундук был чем-то особенным. Если бы он пропал, я бы очень расстроился». Она пожала плечиками и прижала лошадку к шее. «Мне тоже было жаль. А теперь все прошло. В жизни нужно смотреть только в будущее. Да. Кто бы это тебе ни сказал, он был в определенном смысле прав. Ладно, как хочешь. Забудь про свой сундук. Но помни...» Я внезапно замолчал, не зная, что именно сказать. «Что помни?» «Да нет, ничего. Просто помни, если тебе захочется поделиться со мной чем-нибудь, что тебя тревожит, я всегда рядом». «Хорошо», — весело ответила она. По дороге к дому я оглянулся и увидел, что она снова бродит по саду, заставляя лошадку совершать прыжки в воздухе. Дать Дженнифер это обещание отнюдь не было проявлением легкомыслия с моей стороны. В тот момент я был искренне готов исполнить его. К тому же со временем моя привязанность к Дженнифер только возросла. Но настал день, когда я собрался ее покинуть и даже не знал, насколько долгой окажется наша разлука. Вполне вероятно, я преувеличивал зависимость Дженнифер от меня. Более того, если все пойдет хорошо, я могу вернуться в Лондон еще до начала ее школьных каникул, так что она не успеет толком заметить моего отсутствия. И тем не менее, я вынужден был сообщить мисс Гайвинс, когда она вчера вечером стала расспрашивать меня об этом, что моя поездка может продлиться гораздо дольше. В конце концов, мне необходимо было уехать, и, уверен, Дженнифер не замедлит сделать по этому поводу свои выводы. Как бы она ни попыталась скрыть свои чувства, я-то знаю, что она воспримет мое решение как предательство. Нелегко объяснить, как я пришел к таким выводам. Могу лишь сказать, что это началось несколько лет назад, задолго до появления в моем доме Дженнифер. Меня стало посещать смутное ощущение, будто некоторые люди смотрят на меня с осуждением. Забавно. Эта мысль возникала у меня чаще всего в обществе тех, кто наверняка больше других ценил мои успехи. Скажем, беседуя за ужином с каким-нибудь государственным деятелем, полицейским чином или даже с клиентом, я бывал неприятно поражен холодностью рукопожатия, оброненной невзначай репликой, вежливым молчанием собеседниками, но в тот момент, когда я ожидал бурных изъявлений благодарности. Доходило до смешного. В подобных случаях я принимался лихорадочно вспоминать, не обидел ли когда-либо ненароком этого человека, но в конце концов пришел к выводу, что такая реакция связана просто-напросто с восприятием моей персоны. То, о чем я толкую, довольно неопределенно, и мне трудно привести конкретные примеры. Но, думаю, все же можно сослаться на странный разговор, который состоялся у меня прошлой осенью в темной аллее неподалеку от деревушки Коринг в Сомерсете с инспектором полиции из Эксетера. Я расследовал тогда одно из самых жестоких в моей практике преступлений. В деревню я прибыл лишь через 4 дня после того, как в этой самой аллее были обнаружены тела детей, и непрекращающиеся дожди успели превратить канаву, в которой их нашли, в сплошной грязевой поток. Поиск каких бы то ни было достоверных улик был чрезвычайно затруднен. Тем не менее, к тому моменту, когда я услышал за спиной шаги инспектора, у меня уже сложилось совершенно ясное представление о том, что здесь произошло. «В высшей степени гнусное дело», — констатировал я, когда он приблизился. «Мне дурно становится, когда я об этом думаю, мистер Бэнкс», — признался инспектор. «Просто дурно». До этого я сидел на корточках, изучая кусты, но теперь поднялся, и мы стояли лицом друг к другу под нескончаемым моросящим дождем. «Знаете, сэр», — сказал инспектор, — «сейчас я сожалею, что не стал плотником, как хотел мой отец. Искренне сожалею». «Согласен, это ужасно. Но нельзя отчаиваться. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы справедливость восторжествовала». Он сокрушенно вздохнул. «Я пришел, чтобы спросить вас, сэр, составили ли вы уже представление об этом деле? Потому что, видите ли...» Подняв голову, он взглянул на сочащиеся дождевыми каплями кроны деревьев, потом продолжил с надрывом. «Видите ли, мое собственное расследование привело меня к определенному выводу. Выводу, который вызывает у меня отвращение». Я угрюмо кивнул и сказал с горечью: «Боюсь, вывод ваш правилен. Если 4 дня назад все это казалось самым чудовищным преступлением, какое только можно вообразить, то сейчас можно утверждать, правда еще более ужасна». «Как такое вообще возможно, сэр?» Инспектор страшно побледнел. «Как могут случаться подобные вещи? Даже после стольких лет службы я никак не могу этого понять». Он замолчал и отвернулся. «Это и впрямь пугает. Словно мы с вами заглянули в черную бездну», — тихо сказал я. «Но, увы, у нас нет выбора. Но если бы речь шла о каком-нибудь сумасшедшем, я бы мог еще как-то понять. Но это... Я просто отказываюсь верить». «Боюсь, придется», — сказал я. «Мы должны признать, случилось именно то, что случилось». «Вы в этом уверены, сэр? Полностью?» Он смотрел на ряд домов, видневшихся вдалеке, за простиравшимся перед нами полем. «Я хорошо понимаю, что в подобные минуты человек чувствует себя совершенно сбитым с толку», — добавил я. «Но если позволите заметить, хорошо, что вы не последовали совету отца. Ведь такие люди, как вы, инспектор, — редкость. И мы, кому выпало на долю бороться со злом, мы... Как бы это лучше выразиться... Мы — шнур, который скрепляет планки оконных жалюзи. Если мы окажемся недостаточно прочными, все рассыплется. Очень важно, чтобы вы продолжили работу, инспектор». Он помолчал еще. А когда снова заговорил, я был ошеломлен жесткостью его интонации. «Я маленький человек, сэр. Поэтому останусь здесь и сделаю все, что смогу. Я приложу все силы к борьбе со змеем. Но эта тварь многоголова. Вы отрубаете одну голову, на ее месте вырастают 3 новые. Вот как это мне представляется, сэр. Становится все хуже и хуже с каждым днем. То, что случилось здесь, эти бедные дети...» Он повернулся ко мне, и я увидел его перекошенное гневом лицо. «Я маленький человек», — повторил он. «Если бы я обладал большим влиянием...» Тут он осуждающе... В этом не было никаких сомнений. Посмотрел мне прямо в глаза. «Если бы я обладал большим влиянием, уверяю вас, сэр, я бы не колебался. Я вырвал бы его сердце». «Вырвали бы его сердце?» «Да, сердце змея. Вот что я сделал бы. К чему тратить драгоценное время, отрубая его многочисленные головы? Я бы немедленно отправился туда, где спрятано его сердце, и растоптал раз и навсегда, пока... Ему не хватало слов, и он замолчал. Не помню точно, что я ему ответил. Вероятно, пробормотал нечто вроде: «Что ж, это весьма похвально». И отвернулся. Был еще один случай прошлым летом, когда я посетил Королевское географическое общество, чтобы послушать лекцию Мортимера. Выдался очень теплый вечер. Аудитория, насчитывавшая около сотни человек, состояла из приглашенных лиц, представлявших разные слои общества. Среди прочих я узнал некоего лорда, члена либеральной партии и знаменитого оксфордского историка. На протяжении более чем часовой лекции профессора Мортимера публика продолжала пребывать. Лекция на тему «Представляет ли нацизм угрозу для христианства?» была полемической попыткой доказать, что всеобщее избирательное право опасно ослабило роль Британии в международных делах. Когда в конце предложили задавать вопросы, в аудитории вспыхнул ожесточенный спор не по поводу высказанных профессором Мортимером идей, а по поводу переброски немецких войск за Рейн. Нашлись как страстные хулители, так и страстные защитники Германии, но я был настолько измотан неделями напряженной работы, что даже не пытался следить за ходом дискуссии. Наконец нас пригласили перейти из лекционного зала в соседнее помещение, чтобы освежиться. Эта комната оказалась явно мала для такого количества приглашенных, и когда я появился в ней, а я, разумеется, вошел в числе последних, люди стояли в ужасной тесноте. Как сейчас вижу картинку, полные женщины в передниках, яростно расталкивая гостей, пробиваются через толпу с подносами, уставленными бокалами с хересом, а серые, похожие на птиц профессора, разбившись на пары, о чем-то беседуют, слегка откинув головы, чтобы держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я счел невозможным долей оставаться в такой тесноте и стал пробираться к выходу, когда кто-то вдруг тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел улыбающегося преподобного Морли, священника, оказавшего мне неоценимую услугу в расследовании недавнего дела, так что мне не оставалось ничего иного, как остановиться и вступить с ним в беседу. «Какой восхитительный вечер!» — сказал он. «Поистине я получил пищу для размышлений. Да, очень интересно. Но, должен сказать, мистер Бенкс, заметив вас в зале, я надеялся, что и вы что-нибудь скажете. К сожалению, я сегодня очень устал. А кроме того, тут многие, похоже, знают о предмете гораздо больше, чем я». «Ах, ерунда, ерунда!» — рассмеялся он и похлопал меня по груди. Потом наклонился поближе. Возможно, кто-то, проходивший сзади, просто подтолкнул его, так что наши лица оказались всего в нескольких дюймах одно от другого, и сказал: «Если говорить откровенно, меня немного удивило, что вы не испытали потребности вмешаться. Все эти разговоры о кризисе в Европе... Вы ссылаетесь на усталость, вероятно, просто из вежливости. И тем не менее я удивлен, что вы оставили все это без ответа». «Оставил без ответа? Я хочу сказать, простите великодушно, что кое для кого из собравшихся здесь сегодня господ вполне естественно рассматривать Европу как эпицентр событий. Но вы-то, мистер Бенкс, вы-то, разумеется, знаете правду. Вам известно, что на самом деле нынешний кризис берет начало совсем в другом месте?» Я неуверенно посмотрел на него и сказал: «Простите, сэр, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Да будет вам, будет!» Он заговорщически улыбнулся. «Вам это известно лучше, чем кому бы то ни было из здесь присутствующих. Но, сэр, я действительно представления не имею, почему вы считаете, что я лучше осведомлен, чем другие. Да, за минувшие годы я расследовал немало преступлений, и, возможно, у меня есть общее представление о механизмах проявления зла. Но насчет того, как сохранить баланс сил, как разрядить жестокий конфликт амбиций в Европе, на этот счет, боюсь, у меня нет сколько-нибудь стройной теории». «Нет теории? Возможно». Преподобный Морли не переставал улыбаться. «Но зато у вас есть, если можно так выразиться, особые отношения с тем, что, по сути дела, является источником всех наших нынешних тревог». «Бросьте, дорогой мой! Вы прекрасно знаете, о чем я. Вам отлично известно, что этот тайфун зародился вовсе не в Европе, а на Востоке, в Шанхае, если быть точным». «В Шанхае?» — запинаясь, повторил я. — Да, вероятно. Полагаю, в этом городе действительно существуют определенные проблемы. Вот именно. Проблемы. И тому, что некогда было проблемой локальной, позволили разрастись. С годами этот яд распространился по всему миру, пропитал всю нашу цивилизацию. Но вам-то об этом незачем напоминать. Полагаю, вы согласитесь, сэр, — сказал я, не стараясь более скрывать своего раздражения, что многие годы я усердно трудился, желая сдерживать расползание преступности и зла везде, где эти явления себя обнаруживали. Но, разумеется, возможности мои ограничены. Относительно того, что происходит в столь отдаленных местах, вы, сэр, безусловно, не можете ожидать от меня... Ах, оставьте! Будет вам! Я почувствовал, что теряю терпение, но как раз в этот момент, протиснувшись сквозь толпу, к моему собеседнику подошел поздороваться священник. Преподобный Морли представил нас друг другу, однако очень скоро я воспользовался каким-то предлогом и удалился. Было еще несколько подобных эпизодов, возможно, не столь ярких, тем не менее повторявшихся на протяжении довольно долгого времени и подталкивавших меня в определенном направлении. И, разумеется, была встреча с Сарой Хеммингс на свадьбе у Дрейкоутсов.